Страница 103, глава 9. Когда Чарли Чаплин был маленьким. Первое выступление. Когда Чарли Чаплин был маленьким, он жил вместе с мамой и братом в Лондоне. Маму звали Лили, а брата Сидней, и Сидней был на 4 года старше Чарли. Мама была известной артисткой, в лондонских театрах она танцевала и пела веселые песни, и сначала они жили хорошо. Мама любила красиво одевать своих сыновей, гулять с ними по лондонским паркам и угощать всякими вкусностями. Она всегда была веселой и очень красивой. Но потом она стала часто простужаться, а когда болит горло, то может пропасть голос. Однажды мама взяла 5-летнего Чарли с собой на выступление. В том театре собирались в основном моряки и солдаты. Страница 104. Маленький Чарли остался за занавесом, а мама вышла на сцену и начала петь. У нее как раз в тот вечер болело горло, и голос неожиданно сорвался. Вместо красивого пения получилось хрипение и шипение. Зрители стали смеяться, кто-то замяукал, другие закукарекали, а некоторые затопали ногами. Мама убежала со сцены за занавес, стояла, обхватив лицо руками, и в эту секунду около нее появился разъяренный директор театра. «Марш на сцену!» — закричал он. «Как вам не стыдно? Или вы не видите, что срываете мое представление?» «Но у меня болит горло, и ничего хорошего на сцене сегодня не получится. А я говорю, марш на сцену!» «Но я не могу». Маленький Чарли Чаплин стоял рядом и не понимал, что случилось. «Ах так?» — окончательно разъярился директор театра. «Вы не можете. Пусть тогда ваш сынок отрабатывает ваши деньги. Вы ведь говорили, что он любит петь и представлять», и с этими словами директор театра вытолкал маленького Чарли Чаплина на сцену. «Ну вы там, не очень шумите», — обратился он к публике. «Артистка заболела, это со всяким может случиться. Но сейчас перед вами выступит ее сын, мистер Чарли Чаплин. Он тоже споет и кое-что представит. Чарли, валяй, покажи, что ты там умеешь». Маленький Чарли не растерялся и, подбоченясь, запел шутливую песню пьяного моряка, которую часто пел перед мамиными подругами. Не успел он допеть до середины, как публика уже стала бросать ему на сцену монеты. «Благодарю вас, почтеннейшая публика, ваши денежки нам очень пригодятся. Я сначала их подберу, а потом уж буду петь дальше», — серьезно прибавил Чарли под хохот зрителей и стал ползать по сцене, подбирая монетки. На сцену снова вышел директор театра и стал собирать деньги в носовой платок. «Это мои деньги, их мне набросала почтеннейшая публика», — предупредил Чарли, и стал ходить рядом с директором по сцене, чтобы тот не положил деньги в карман. Это зрителей развеселило еще больше. Потом маленький Чарли стал изображать знаменитых артистов, кто как поет, и даже изобразил маму, как у нее срывается голос. Публика радовалась и аплодировала. «Молодец, Чарли, ты меня просто спас», — сказала мама, смеясь и плача одновременно, когда ее сын пришел за занавес. Таким было первое выступление великого артиста Чарли Чаплина и последнее выступление его мамы. Страница 105. Жизнь в приюте. Раньше, когда у артистов были успех и слава, они получали много денег, но стоило им заболеть, как деньги кончались. Так случилось и с мамой маленького Чарли Чаплина. Тот звонкий красивый голос, которым она пела со сцены, больше к ней никогда не вернулся. Ее уже никто не приглашал выступать, и деньги стали быстро кончаться. Сначала они переехали из дорогого большого дома в центре Лондона на окраину, потом переселились в бедную комнату на чердак, а потом даже из-за нее оказалось нечем платить, ведь у мамы было 2 маленьких детей и никакой работы. Наконец наступил день, когда у них не осталось никакой еды, они осмотрели все полки в шкафу и не нашли ничего. Мама еще раз оглядела вещи, продавать тоже было нечего. И тогда они пошли в приют. В то время приют в Англии называли работным домом. Туда принимали совсем бедных людей, которым было нечем заплатить за самую нищенскую еду и одежду. Это был печальный день. Чарли, его старший брат Сид и мама привыкли быть всегда вместе, но в приюте их сначала переодели в одинаковую одежду, а потом развели по разным отделениям. Маму определили в отделение для женщин, Сида — для взрослых детей, а Чарли — в отделение, где были малыши. В приюте всегда регулярно кормили, обо всех заботились, но жизнь там казалась унылой и однообразной, особенно для маленького Чарли Чаплина. Он чувствовал себя забитым и брошенным. Иногда надзиратели выстраивали детей парами, и они чинно шли, взявшись за руки по улице. Это называлось прогулкой. Прохожие смотрели на мальчиков, одетых в одинаковую бедную, но чистую одежду, и пугали ими собственных сына или дочку. Страница 106. «Будешь плохо вести, отдам тебя в приют», — слышал Чарли. «Сразу поймешь радости жизни». Вечером приютские дети в одинаковых ночных рубашках молились, стоя на коленях на холодном полу. В окно на них печально смотрела луна. В первую пятницу всех детей собирали в спортивном зале и выстраивали возле длинного стола. «Сейчас бить будут», — угрюмо сообщил соседний мальчик. «Если сразу покаешься, 3 удара, а кто не признается, тому 6. Лучше сразу признаться, хоть ты и не виноват». «Вильсон Манчестер», — выкрикнул человек огромного роста, про которого Чарли сказали, что он раньше служил во флоте. «Пронесло», — радостно сказал сосед Чарли. «А все потому, что я боженьку молю. Стою себе и повторяю про себя: боженька, миленький, сделай так, чтобы меня сегодня не били». И он делает. «Ты попробуй, боженька маленьких любит». Чарли смотрел, как несчастный Вильсон Манчестер медленно подошел к столу. Надзиратель уложил его на живот, связал ноги и задрал на голову рубашку. Бывший морской офицер взял в правую руку длинную трость, примерился, как будет бить, потом медленно и грозно поднял ее, еще раз примерился и со свистом, рассекая воздух, ударил ею Вильсона Манчестера. Чарли от ужаса закрыл глаза. «Глаза не закрывайся», — вдруг услышал он резкий окрик надзирателя. «Всем стоять и смотреть, как наказывают виноватого». Вильсон Манчестер не стонал, не кричал, не плакал. Он переносил удары молча. «Если меня станут наказывать», — подумал маленький Чарли, — «я тоже буду молчать». После 3-го удара надзиратель снял Вильсона Манчестера со стола и под руки отвел к спортивному матрасу. Там он корчился несколько минут от боли, а потом на его теле вспухли 3 страшные красные полосы. А в субботу, когда Чарли выходил из столовой, к нему подошел старший брат Сид и сунул 2 толсто намазанных маслом бутерброда. Страница 107. «Спрячь быстрее под фуфайку. Я сегодня на кухне помогаю. Удалось стянуть. Я для тебя всегда буду что-нибудь брать, когда стану дежурить». «Лучше не надо», — сказал Чарли. «Видел, как виноватых бьют». «Я не попадусь, не бойся», — успокоил Сид. Чарли позвал своего соседа. Они нашли незаметное место и съели там замечательно вкусные бутерброды. Несправедливое наказание. Однажды маленький Чарли Чаплин вбежал в туалет и увидел 2 мальчишек, которые на полу поджигали бумагу. Только он хотел им сказать, что это нехорошо баловаться с огнем, как мальчики выглянули за дверь и убежали. И тут в туалет вошел надзиратель. Он увидел догорающие клочки бумаги маленького Чарли, достал записную книжку и что-то в нее записал. А в очередную пятницу всех снова построили вокруг длинного стола в спортивном зале, и сосед маленького Чарли, как обычно, стал молить боженьку, чтобы наказание прошло мимо него. Неожиданно бывший морской офицер посмотрел на листок бумаги и грозно выкрикнул: «Чарльз Чаплин, вы виноваты в том, что разводили огонь в туалете. Раскаиваетесь ли вы в этом поступке?» Чарли хотел объяснить, что он ни в чем не виноват и не разводил никакого огня, но соседи громко зашептали ему: «Кайся, быстрее кайся, а то влупят 6 ударов». «Раскаиваюсь, сэр», — тихо повторил маленький Чарли, опустив голову. «Повторите, что-то я плохо слышу». «Раскаиваюсь, сэр», — громче сказал Чарли. «В таком случае 3 удара». Страница 108. И маленький Чарли послушно пошел к столу. Надзиратель помог ему вскарабкаться, связал ноги, задрал на голову рубашку. Он молчал, не визжал, не плакал, как некоторые. Все 3 удара трости он вытерпел молча и даже молча лег на спортивный матрас. А плакал за него старший брат Сид от того, что ничем не мог помочь своему Чарли. Снова с мамой. Постепенно маленький Чарли Чаплин привык к жизни в работном доме. Все-таки там постоянно кормили и даже учили в школе. Чарли уже немного читал и умел писать свою фамилию, а Сид научился трубить на горне всевозможные сигналы. В это время их мама тяжело болела, а когда выздоровела, нашла работу, и они снова стали жить вместе. Они жили на окраине Лондона, в районе для бедняков. Голос к маме так и не вернулся. Она весь день шила на машине белые блузы для мастерской, а иногда работала и по ночам. Однажды им посчастливилось. Сид нашел на улице кошелек с золотыми монетами, и несколько недель у них была беззаботная веселая жизнь. Мама любила обоих своих сыночков и даже в самые трудные дни старалась их угостить чем-нибудь вкусным. А теперь они питались пирожными и пили кофе со сливками, но деньги опять скоро кончились. Потом Чарли взяли выступать в ансамбль. В ансамбле было 8 детей. Им полагалось петь веселые куплеты и танцевать в деревянных башмаках. Чарли прорепетировал 3 недели, и у него все стало хорошо получаться. Ему было уже 8 лет. Он простился с мамой и братом и поехал на гастроли по городам Англии. Публика хорошо принимала ансамбль, но Чарли хотел выступать со своим номером. Он мечтал стать мальчиком-комиком. И однажды, когда ему поручили сыграть роль котенка в смешной пьеске на детском празднике, он так исполнил эту роль, что дети долго хохотали и аплодировали. Страница 109. Но выступления скоро кончились, и маленький Чарли вернулся домой, в бедную комнату. Здесь скоро повезло Сиду. Он нанялся на большой пассажирский корабль гарнистом. Корабль уплывал в Индию, и Сиду во время плавания по морям и океанам полагалось стоять на палубе в матросской одежде, трубить в горн и приглашать пассажиров в ресторан на завтрак, обед и ужин. Заодно он помогал мыть посуду и обслуживал два столика. Это была замечательная работа для 14-летнего мальчика. А Чарли остался с мамой и тоже старался заработать деньги, как мог. То продавал букетики фиалок, то клеил из цветной бумаги и картона красивые кораблики. Он был, наверное, самым бедным учеником в школе, но знал, что вся его трудная жизнь временная. Он мечтал, что однажды устроится в театр и станет выступать на сцене. Мама часто рассказывала ему о театре. Он даже представлял свое будущее, свои комические номера и знал, что мечты обязательно когда-нибудь сбудутся. А пока жизнь становилась все хуже и хуже. Сначала пришел корабль без Сида. На корабле сказали, что Сид во время плавания заболел, и его оставили в больнице в Южной Африке. Страница 110. Они с мамой так надеялись, что Сид привезет им деньги. Мама шила блузы с утра до вечера, но этого заработка не хватало. И даже если Чарли удавалось заработать, то и этих денег тоже было мало. Порой у них оставалась одна сухая корка, и эту корку они делили пополам, а потом мама незаметно подсовывала ему свою часть. И все-таки маленький Чарли время от времени чистил свою заплатанную одежду, причесывался и шел в контору, где нанимали на работу артистов. «Сэр, нет ли у вас роли для мальчика?» — спрашивал он каждый раз. В конторе вежливо кивали головами и отвечали, что пока роли для мальчика нет, но если будет, его обязательно известят. Однажды он возвращался домой и уже по дороге от соседей узнал, что мама тяжело заболела. Скоро пришел доктор. Он печально вздохнул и сказал, что вся мамина болезнь от постоянного недоедания. Когда маму отправляли в больницу, ее шатало от слабости. А Чарли Чаплин остался совсем один, без денег, без еды, в обтрепанной одежде. Сид вернулся. Больше всего маленький Чарли боялся, что его заберут в приют, и он потеряет всех, и маму, и брата. Ведь они не будут знать, где его найти. К тому же, вдруг ему придет письмо из конторы, где набирают на работу артистов, вдруг ему захотят дать роль. А еще они были давно должны хозяйке дома, и она тоже могла погнать его из той комнаты на чердаке, которую они с мамой снимали. Поэтому весь день он слонялся по городу, голодный, и приходил домой поздно вечером. Однажды он познакомился с пожилыми пильщиками дров и стал им помогать. Они платили ему несколько монеток, их хватало как раз, чтобы не умереть с голоду. И вдруг ему принесли настоящую телеграмму. Телеграмму послал брат Сид. Он извещал, что возвращается в Лондон. Страница 111. Маленький Чарли встречал брата на вокзале. Из его ботинок высовывались пальцы, куртка была рваной, а из кепки торчала подкладка, и больше всего он боялся нечаянно разойтись с братом или еще какой-нибудь такой же неприятности. Но они встретились. У Сида был тяжелый багаж и большая корзина с бананами, и он даже нанял извозчика. Они так и подъехали к дому на извозчике и сразу заплатили долг хозяйке дома. На другое утро Сид купил брату новую одежду, и они навестили в больнице маму. «Вашей маме придется долго пробыть в больнице», — сказал им пожилой доктор. Постоянный голод сильно испортил ей здоровье. Вечером, принарядившись, они сидели в партере театра на дорогих местах. Сцена была ярко освещена, кругом была красиво одетая публика. «Если бы с нами была мама», — повторяли они друг другу. «Постараюсь больше не уплывать на корабле, а найти работу в театре», — говорил Сид в этот вечер, когда они шли домой после представления. «И я тоже», — тихо сказал Чарли Чаплин. Ему шел тогда 12-й год. Долгожданное известие. Прошел месяц после приезда Сиднея, и однажды почтальон остановил Чарли на улице перед домом. «Молодой человек, не вас ли зовут Чарльз Чаплин?» «Это именно я», — ответил Чарли. «Тогда получите корреспонденцию», — и почтальон вручил открытку. «Будьте добры немедленно зайти в театральное агентство», — прочитал Чарли Чаплин и зажмурил глаза от счастья. На следующее утро он надел новый костюм и отправился по нужному адресу. Страница 112. «Сколько же вам лет, молодой человек?» — спросили его. 14, сэр», — с готовностью ответил Чарли, хотя на самом деле ему недавно исполнилось 12. «У нас есть роль мальчика, но это большой спектакль и одна из главных ролей. Сумеете ли вы развеселить публику?» «Дайте только попробовать, сэр, и вы убедитесь сами». Человек в театральном агентстве расхохотался и написал записку в театр. В театре посмотреть на нового мальчика собрались все актеры, ведь пьесу ставил и играл в ней главную роль известный режиссер. «Согласны ли вы играть со мной роль лондонского уличного мальчишки?» — спросил режиссер. «Еще бы, я только об этом и мечтал», — ответил Чарли смело. «Мы будем платить вам...» И тут режиссер назвал такую большую сумму, про которую Чарли и думать боялся. Но он даже бровью не повел, а наоборот проговорил с важным видом. «По поводу условий я еще должен посоветоваться с братом». Тут уж хохотали все, и режиссеры, и артисты. Режиссер вручил Чарли роль, десяток страниц в красивой толстой обложке. И Чарли испугался, вдруг его тут же попросят эту роль прочитать, ведь читать он почти не умел. «Познакомьтесь с этим на досуге, а через неделю начнутся репетиции». Счастливый Чарли Чаплин возвращался домой на амнибусе, и ему хотелось петь и смеяться от радости. Амнибус почему-то еле полз, часто останавливался, а сообщить Сиднею о важной новости надо было немедленно. И Чарли с трудом удержал себя, чтобы не спрыгнуть на тротуар и не помчаться по улице бегом. «Это поворотный момент в нашей жизни», — сказал Сидней. От счастья он даже заплакал. «Если бы только мама была здесь и могла порадоваться вместе с нами». Страница 113. Первые роли. Всю неделю Чарли и Сид репетировали роль дома. Сид читал вслух, а за ним повторял слова Чарли. Очень скоро узнал свою роль наизусть. А когда в театре начались репетиции, артисты удивлялись. «Вы играли в театре раньше, молодой человек?» — спросил режиссер. «Если бы вы не так сильно дергали головой и чуть поменьше гримасничали, я бы сказал, что вы профессиональный актер». «Но учитывая то, что вы никогда прежде не выступали на сцене, я скажу вам, что вы просто талантливы». Публике роль Чарли очень понравилась. Зрители смеялись после каждого его слова и жеста, и театральный рецензент написал о нем в газете. Единственное, что спасает пьесу, это роль Сэмми, малыша-газетчика, этакого продувного лондонского уличного мальчишки, вызвавшая смех зрителей. Она была очень забавна в исполнении юного Чарльза Чаплина, способного и темпераментного молодого актера. Мне еще не приходилось слышать об этом мальчике, но я надеюсь, в самое ближайшее время услышать о нем немало. Когда Чарли пришел домой после спектакля, он увидел дома цветы и пачку газет, 12 штук, и в каждой была статья о юном Чарли Чаплине. Эти цветы и газеты купил брат. Скоро Чарли сказал режиссеру, что у него есть талантливый старший брат, и неплохо было бы ему тоже получить роль. Так Сид начал работать в театре вместе с Чарли. У них появилось достаточно денег, чтобы снять хорошую квартиру и взять выздоравливающую маму домой. С тех пор она уже никогда не страдала от голода, и ее всегда окружали заботливые люди, цветы и солнечный свет. Прошли 2-3 года, и юный Чарльз Чаплин стал известным артистом. Он играл в лучших театрах вместе со знаменитостями главные роли, публика встречала его радостным смехом и аплодисментами, но ему все время хотелось чего-то нового. Ему было 17 лет, и он чувствовал, что его ждет другая жизнь. Страница 114. Скоро его пригласили поехать вместе с театром на гастроли в Америку. Публика в Америке встречала его замечательно. «Что тебе еще надо?» — удивлялись другие артисты. «Тебя любят, тебе аплодируют, тебе платят большие деньги. Неужели тебе этого мало?» «Да, мне этого мало», — признавался Чарли Чаплин. «Я хочу чего-то совсем другого в искусстве». Однажды он зашел к гадалке. Она посмотрела на его руки и сказала: «У вас будет очень долгая жизнь, скоро вас ждут большие перемены. Вы получите важное известие, и оно изменит всю вашу судьбу. У вас будет потрясающая, блистательная карьера. Я не знаю, какая, но она обязательно скоро наступит». Прошло немного времени, и Чарли прямо в театр принесли телеграмму. Его приглашали поехать в киностудию, чтобы сниматься в веселых фильмах. Великий и незабываемый Чаплин. Театр, где играл Чарли Чаплин, возвращался домой, в Англию, а Чарли остался в Америке и приехал на киностудию. Так закончилась жизнь маленького голодного и оборванного Чарли, и началась другая — жизнь великого киноартиста и режиссера Чарли Чаплина. Это были годы перед Первой мировой войной, начало 20 века. Настоящее кино тогда еще только рождалось и было немым. Скоро Чарли Чаплин сам стал создавать фильмы. Он сам придумывал сценарии и сам в них играл. Он придумал множество новых приемов для того, чтобы фильмы получались очень смешными. И при виде маленького человечка с тросточкой в широченных брюках, узеньком пиджачке, огромных ботинках и котелке-шляпе скоро хохотала вся Америка. Страница 115. В кинотеатрах выстраивались очереди, чтобы посмотреть новый фильм Чарли Чаплина. Тогда Чаплин решил, что фильмы должны быть не просто смешными, но и еще немного печальными. Многие сомневались, понравится ли такое кино зрителям. Но зрителям такое кино понравилось еще больше. Скоро Чарли Чаплин стал самым известным человеком в Америке. Про него говорили, что он более знаменит, чем президент Соединенных Штатов. Когда он однажды ехал на поезде, то в каждом городе, где останавливался поезд, на вокзальной площади собирались огромные толпы. Люди стояли вдоль рельсов, лезли на крыши вагонов, чтобы только взглянуть на любимого артиста. А ему тогда едва исполнилось 25 лет. Гадалка не обманула. Чарли Чаплин прожил долгую жизнь и создал для нас множество замечательных фильмов. Их часто показывают и сегодня. И это очень хорошо, потому что все люди должны знать искусство Чарли Чаплина, смеяться и грустить, смотря его комедии, а еще немного думать про свою жизнь и жизнь других. Если вы узнаете, что поблизости от вас показывают фильм Чарли Чаплина, может быть, это будет «Малыш» или «Огни большого города», или «Золотая лихорадка», или какой-нибудь другой фильм, обязательно посмотрите его.